Глава третья. Преломлено от тела. Лондон, осень 1537 года. Что есть жизнь женщины? Не думайте, будто слабый пол не сражается. Спальня-ристалище, где женщина показывает свою доблесть. Комната, где она рожает, ее поле брани. Она знает, что может не выйти живой из этой кровавой битвы. Перед родами разумная женщина улаживает свои дела. Если она умрет, ее оплачут и забудут. Если она выживет, то должна будет прятать свои раны. Это тайна, которую ее сестры обсуждают в полголоса. Это Евин грех рвет ее изнутри. Мы благословляем старого солдата и даем ему милостыню, жалеем его, слепого или безногого, но не славим женщин, изувеченных в родовых схватках. Если она искалечена настолько, что не может больше рожать, мы жалеем ее мужа. Долгими летними днями, до того, как придет ее срок, Джейн прохаживается по личному саду королевы. Все следы Анны Болейн, занимавшей прежде эти покои, уничтожены. Новая галерея с видом на реку соединила комнаты Джейн с королевской детской. Ее беременность совсем не такая, как у леди Лайл. Ребенок в ней пинается и ворочается, почти слышно, как он сетует. «Я здесь зажат у матери под юбкой», когда снаружи деревья стоят зеленые, живые, гуляют по траве. Когда приходит ее время, женщина отдаст состояние за нитку из пояса Богородицы. В схватках она прикалывает к рубахе молитвы, испытанные ее бабками и прабабками. Когда рубаха замарается кровью, повитуха приложит пергамент к животу роженицы или привяжет ей на запястье. Роженица будет пить воду из кружки, над которой ее друзья прочли летанию святым. Матерь Божья поможет ей, если не поможет повитуха. Ева нас погубила, но Мария своими радостями и скорбями ведет нас к спасению. Жемчужина бесценная, роза без шипов. Когда Мария родила своего и нашего Спасителя, страдала ли она, как другие матери? Богословы расходятся во мнениях, но женщины считают, что страдала. Они думают, и она тоже переживала эти мучительные часы. В Рождестве и по Рождестве Дева, она стала источником, из которого пьет весь мир. Богородица защищает от чумы, учит жестокосердых плакать и сострадать, жалеет моряка, смытого соленой волной, спасает от наказания даже воров и блудников. Она является нам за час до смерти и предупреждает, чтобы мы успели помолиться. Однако по всей Англии Мадоннам приходит конец. Богородицу Ипсвичскую надо сбросить на землю. Богородицу Уолсингемскую надо увезти на телеге. С Богородицы Вустерской сняли мантию и серебряные туфельки. Фиалы с ее молоком разбили, в них оказался мел. И теперь мы знаем, что когда она двигала глазами и проливала кровавые слезы, то была кровь животных, а глаза двигались на веревочках. Есть большая книга, в которой изложено, что делать, когда рожает королева. Книга эта написана рукой писца, но пометы на полях оставила Маргарита Бофорт, матушка старого короля. Она была при дворе короля Эдуарда, присутствовала при рождении его 10 детей и твердо считала, что Тюдоры должны блюсти тот же порядок. «Ох уж эта святая корга!» — говорит Генрих. «В детстве я боялся ее до дрожи». «И все же, сэр, мы должны выполнить ее предписание. Дамы не любят перемен». Его новая дочь Бесс рассказывает ему обо всем, что происходит в покоях королевы. Грегори не хотелось расставаться с молодой женой, однако это время особенное. К тому же он уже осуществил мечту каждого молодожена, заделал ей ребенка. У Эдварда Сеймура лицо заостряется с каждым днем, сказывается напряжение. Он уезжает охотиться в Вулфхолл и пишет оттуда. «Дичи в этот год, на удивление, много. Жаль, вы не со мной, дорогой Кромвель». Лето выдалось тревожное. Из страха перед чумой двор королевы сократили. Король живет отдельно, в Ишере, тоже с уменьшенной свитой. Гонец по имени Болт, ежедневно сновавший между Рейфом и Кромвелями, слег с неизвестной болезнью и должен оставаться в карантине, пока не поправится или не умрет. Рейф давал указание Болду лицом к лицу, так что король велел и ему удалиться от двора, но скоро об этом забывает и спрашивает раздраженно: «Где молодой Седлер?» «Бога ради», — пишет Седлер, — «не дайте королю меня забыть, а не то на мое место проберется какой-нибудь соперник. Вы растили и ободряли меня с молодых ногтей. Не допустите, чтобы я сейчас потерял все». В эту пору, когда по утрам стелится холодный туман, король не желает обходиться без Кромвеля. «Приезжайте и будьте подле меня», — говорит Генрих. «Проводите со мной дни, может быть, только ради приличия ночуйте под другой крышей». Он подчиняется, не забывает каждый день упоминать молодого Седлера, как тот горюет без света королевского лица. Пишет Эдварду, что визит в Вулфхолл придется отложить. Король зовет его Томом Кромвелем, зовет Сухарем. Он идет по Ишерскому саду, обнимая советника за плечи, и говорит: «Я надеюсь на этого ребенка. Будь у меня, как в сказке, три желания, я бы пожелал принца, милого и славного, и пожелал бы себе дожить до того, чтобы направлять его в пору возмужания. Вы думаете дожить до старости, Кромвель?» «Не знаю», — искренне отвечает он. «В Италии я подцепил лихорадку, и, говорят, она ослабляет сердце». «И вы слишком много работаете», — говорит Генрих, будто не сам задает ему работу. «Если я умру прежде срока, сухарь, вы должны...» «Давайте же», — думает он, — «составьте документ, назначьте меня регентом». «Вы должны...» Генрих осекается, выдыхает в зеленый воздух, говорит: «Такой чудесный вечер! Как бы я хотел, чтобы всегда было лето!» Он думает: «Напишите прямо сейчас. Я схожу домой за бумагой, приложим ее к стволу и набросаем черновик». «Сэр, я должен», — напоминает он. «Печатью можно будет скрепить позже». Генрих поворачивается и смотрит на него. «Вы должны за меня молиться». Они ездят верхом и охотятся. Саннихилл, Истхэмпстед, Гилдфорд. Нога у короля получше, он может проехать 15 миль в день. Утром до охоты Генрих слушает мессу. Вечерами настраивает лютню и поет. Шлет жене подарки в знак своей любви. Иногда вспоминает детство умерших братьев. Потом снова веселеет, смеется и шутит, как добрый малый в кругу друзей. Поет застольную песню, которую когда-то горланил Уолтер. «Ах, ах, я даже эль пролил». Где Генрих мог ее слышать? В королевской версии девицу не насилуют, и слова непохабные. 16 сентября Джейн удаляется в свои покои отдыхать и ждать. Доктор Бетс тоже ждет, однако врачей позовут, лишь когда начнутся схватки. Чем там женщины занимаются между собой, мы спрашивать не смеем. Как разъяснили наши богословы, мы не запрещаем статую матери нашего Господа, как и направляемые через нее молитвы. Она наша посредница при небесном дворе. Только помните, что она не богиня, а человек, Женщина, которая драет кастрюли, чистит овощи и загоняет скот. Застигнутая ангельской вестью, она тяжело несет непорожний живот. Она измучена предстоящей дорогой, ночами, когда не знаешь, будет ли где остановиться на ночлег. Из-за попиской девы в серебряных туфельках выступает другая, бедная, с босыми мозолистыми ногами, с запыленным смуглым лицом. В животе ее наше спасение, и от его тяжести у нее ноет спина. Ее согревает не соболиный и горностаевый мех, а теплые бока домашнего скота, среди которого она сидит на соломе. Схватки у нее начинаются в лютый ночной мороз под небом, истыканным белыми звездами. Двое его лучших людей, доктор Уилсон и мастер Хит, отправляются в Брюссель к предателю Полю. Опытные переговорщики, они должны растолковать тому предложение короля. Если он вернется в Англию и будет жить как честный подданный, его еще могут помиловать. Он, лорд-хранитель печати, не знает, долго ли будет действовать предложение, и что это такое, приступ великодушия или беззастенчивый обман. Однако он передает послам наставление, которое получил сам, не называть предателя титулом и обращаться к тому просто «мастер Поль». Он спрашивает Вулси, «Как вам это нравится? Выскочка зовет себя кардиналом Англии, однако покойнику нечего ответить». Королева рожает 2 дня и 3 ночи. На второй день торжественная процессия именитых горожан направляется в собор святого Павла вознести за нее молитвы. Народ стоит на улице с четками. Кто-то молится на коленях, кто-то просит Бога простить короля за то, что он отрекся от нашего святейшего отца в Риме. Некоторые говорят, он крот, и детей у него не будет, а некоторые, что леди Мария — законная наследница трона, потому что рождена настоящей принцессой. Самых ярых крикунов забирают дозорные. Впрочем, почти всех их выпустят еще до ночной стражи. На этой неделе не будут ни бить кнутом, ни отрезать уши. Не все верят, что в таких случаях помогает молитва. Почему Господь пощадит одну женщину, а не другую? Однако, когда идут третьи сутки родов, что остается, кроме молитвы? Если ребенок умрет, никто не убедит короля, что это случайность. Короли подвластны судьбе, не случаю. С ними не приключаются несчастья, их настигает рок. Грегори говорит, если король останется недоволен исходом, он может снова поссориться с Богом, может порвать собственные указы, и Библия, которая сейчас в типографии, не увидит свет. Будь лорд-хранитель печати подле королевиной спальни, он бы расспрашивал входящих и выходящих врачей. Однако гонец Болт умер, и он не смеет являться ко двору, чтобы не занести заразу. Он занимается монашескими пенсионами, а также пишет Уайету, который сейчас с императором. Уайета уличили в промахе. Он не вручил императору письма от леди Марии, в которых та расписывала свое безграничное счастье и подчеркивала, что всегда будет верной слугой отца. «Странное дело, — говорит Ризли, — ведь Уайет же не допускает промахов, во всяком случае простых. Непонятно, как такое произошло. Однако они с Ризли прикрыли Уайета, и Генрих ничего не знает. Нам важно, чтобы Уайета не отозвали. Уайет лучше любого другого разгадает намерения императора. Карл и Франциск вроде бы собрались заключить мир. Нужен ли им посредник? Лучше обратиться к английскому королю, чем к папе. Нам как-то нужно в это влезть. Вне зависимости от того, подпишут ли мирный договор, император и Франциск в этом году больше воевать не будут, скоро зима. Не будет и восстания на севере. Хотя гидра никогда не воюет честно. Она прячется в пещерах, и убить ее можно только при свете дня. Джейн разрешается 12 октября в 2 часа ночи. Гонец прискакал во весь опор, и его будет известием. «Мальчик или девочка?» — спрашивает он. Ему говорят, к 8 знает уже весь Лондон. В 9 в соборе святого Павла поют «Слава Господу!» Сегодня канун святого Эдуарда, его честь и назовут младенца. Он составляет официальное письмо королевы, написанное так, будто она сама взяла перо и вывела: «Милостью Всевышнего принц, зачатый в наизаконнейшем браке, радостная весть, процветание, мир и покой всего королевства». Покой? В Тауре весь день палят из пушек, будто хотят продырявить облака. В каждом закоулке пиршество. Щедрые купцы из Стилярда до пьяна паят нищих пивом. Рожки, волынки и барабаны не смолкают и после наступления темноты. Он думает, надо сказать Рейфу, пусть напечатает слова «наизаконнейший брак» большими красными буквами, особенно в тех экземплярах, которые, обмотанные шелковыми шнурами с тяжелыми печатями, отправятся к папскому двору во Францию и к императору. «Прочесть вслух, милорд-кардинал», — спрашивает он в воздух, поскольку неизвестно, умеют ли призраки читать. Кардинал молчит, даже не хмыкнет. В пустом воздухе не ощущается никакого движения. Все лорды королевства скачут разделить торжество. Они направляются на крестины в Хэмптон-Корт, однако свиту вынуждены оставить дома. В Кингстоне и Виндзоре чума. Проезд ограничен. Даже герцог должен обходиться 6 спутниками, в число которых входят телохранители и слуги. Чужих не пускают. Возчиков разворачивают назад, едва они доставят груз, и королевскую и детскую предписано мыть 2 раза в день. Женщины говорят, королева уже сидит в постели. Она потеряла много крови, но глаза у нее сверкают. Она спрашивает: «Есть перепелки? Я очень проголодалась». «Только легкая пища», — уговаривают ее. Джейн пытается встать с кровати, нащупывает белыми ногами ковер. «Нет-нет-нет», — говорят женщины, — укладывая ее обратно, «вам надо лежать еще много дней». Поговаривают, что король раздаст графские титулы, что он сам станет графом Кентским либо Хэмптонским. Для честного Томаса возродят старый титул или создадут новый. В день крестин королеву выносят из личных покоев в кресле. Сами крестины по традиции еще одна церемония, в которых нельзя участвовать королю и королеве. Они поблизости, но не у купели. «Я устал от этих традиций», — думает он. «Пора выставить их за дверь. На спуске с Шутерс-Хилла традиционно грабят путников. Это тоже считать похвальным обычаем?» Вечером Генрих на троне, Джейн рядом, принимает поздравления, дары и молитвы вассалов. Вон Кромвель заносит подарки в опись и передает хранителю гардероба либо в сокровищницу, либо отмечает, что такую-то золотую чашу или цепь надо отправить на монетный двор, взвесить и определить пробу. Английская знать с молитвами и свечами идет в королевскую часовню. Джейн закутали в меха и бархат. Уходя с процессии, он видит, как королева отдергивает одежду от горла, будто та ее душит. Ей положили на колени молитвенник, но она в него не смотрит. Время от времени она что-нибудь говорит королю, и Генрих наклоняется, чтобы расслышать. Она переводит взгляд от блеска свечей на окно, как будто предпочла бы оказаться снаружи в осенней ночи. Он в процессе, в жарком дыхании и аромате трав. Гертруде Куртене доверили честь держать младенца у купели. Ее муж, маркиз Эксетер, стоит рядом, и герцог Суффолк тоже. «Отлично, сухарь», — говорит герцог. Он повторяет это каждому, словно вся Англия участвовала в зачатии. «Отлично, Сеймур!» Маленькая леди Элизабет едет у Эдварда Сеймура на руках, держа драгоценный сосуд с миром. Она оглядывается по сторонам, и когда ей что-нибудь интересно, силится привстать и пинает Сеймура в ребра. Николас Кэррию и Фрэнсис Брайан стоят у купели с церемониальными полотенцами. Одноглазый Брайан подмигивает развратным зеленым глазом. Том Сеймур держит над младенцем парчевый покров, расшитый геральдическими знаками принца Уэльского. Сам принц — орешек в скорлупе, надо принять на веру, что он здесь, среди ярдов, оборок и мехов. Наверное, он тяжелый, потому что Гертруда в какой-то миг чуть не падает. Норфолк подхватывает ее под локоть и придерживает головку младенца. В движении чувствуется разом опыт и нежность. Затем Норфолк глядит на остальных, скаля в улыбке желтые зубы. «Господа, видите, мое изгнание позади. Рождение наследника примирило все ссоры». Купель установлена на пьедестале. Великие мужи королевства со своими дамами почти ничего не видят. Младенца заслоняет от них балдахин и спину еще более великих. Он в числе этих избранных. Леди Мария, восприемница, стоит подле него. Она шепчет. «Я всем сердцем радуюсь за отца. У меня словно гора с плеч упала. Никогда мне не было так легко». «Без сомнения, она думает, я никогда не стану королевой. Принц крепенький и, скорее всего, будет жить. А Джейн наверняка родит нам и принца Йоркского, и еще множество принцев». Мария говорит елейным голосом, и непонятно, насколько она искренна. Он наклоняется, чтобы она расслышала его за музыкой, и говорит. «Вы знаете, что у нас новый французский посол?» Звук труб оглушает. Мария что-то говорит, слов не слышно, мотает головой. «Луи де Перро, сеньор де Кастильон. Как только прибудет, явится засвидетельствовать вам почтение. Он намерен снова сватать вас за герцога Орлеанского». «Но Мендоса по-прежнему здесь», — говорит она. «Сватает меня за дома Луиша». «Мендоса не вправе ничего решать. Ваш отец сказал ему, что он даром теряет время». Мария отводит взгляд. Процессия перестраивается. Уже почти полночь. Следуя за свечами, они совершают обратный путь по двору и расходятся, возвращаются на свои орбиты. Графы и графы, герцоги и герцоги по комнатам, где собственные слуги уложат их в постель. Через два дня становится известно, кого король наградил. Его обошли. Эдвард Сеймур станет графом Хертфордским. Тома Сеймура возведут в рыцарское достоинство и включат в число королевских джентльменов. Фицуильям станет графом Саутгемптоном. Кромвель останется Кромвелем. Почему Фицуильям? В обход его. По старой дружбе, без сомнения. Фицуильям умен и рассудителен, говорит просто и по делу, однако без писаря он все равно, что Брэндон, не может дни недели написать без ошибки. Как таким тягаться с людьми вроде Гардинера, вроде Поля, натаревшими в софистике? А вот он, лорд-хранитель печати, хоть и не учился в университете, может прочитать любой текст и сделать выжимку. Вели ему сказать речь, произнесет ее экспромтом. Поручи ему составить закон, и он не оставит ни единой лазейки. Мастер Ризли говорит. «Вы огорчены, сэр? Если бы вас ценили по заслугам, вы были бы герцогом». «И в конце концов», — подхватывает Ричард Рич, доходы у вас вполне герцогские». «Вы получили орден подвязки, сэр», — говорит Рейв. «Разумному человеку этого должно быть довольно». Он припоминает все последние разговоры с королем и приходит к выводу: дело в поле. «Я не убил его, как обещался, и не приволок связанного и скулящего к ногам Генриха. Король видит все, что делает и чего не делает министр. Как судья или рьяный зритель на турнире отмечает, когда удар пришелся мимо противника и когда копье преломлено от тела. Король наблюдает за советом, точно со сторожевой башни, за началом кровавой битвы. Он дает министрам свободу, но ставит вокруг них незримую ограду своих ожиданий, колючую, как терновник. Ее не заметишь, пока не наткнешься на шипы. Через 2 дня после Кристин сообщает, что у королевы жар и тошнота. Доктора снуют туда-сюда, а когда они уходят, их сменяют священники. Мы думали, когда младенец родился, ожидание кончилось, но оно наступает сейчас. Генрих собирался вернуться в Ишер, теперь не знает, ехать или оставаться. Королева ослабела, и ее соборуют. Генрих говорит, это не значит, что она умрет. Таинство совершают, дабы укрепить ее силы. Вне себя от волнения он меряет шагами комнату, молится и говорит. Да, его мать, родив последнюю дочь, проболела неделю и скончалась. Однако его сестра Маргарита после родов 9 дней лежала при смерти, но оправилась и еще нас всех переживет. Суеверные говорят, это потому, что ее муж, шотландский король, совершил паломничество к мощам святого Ниниана на Галуэйском побережье. Якобы он прошел пешком 120 миль. «Я пошел бы пешком в Иерусалим, — говорит Генрих, — однако паломничество бесполезно. Господь убережет Джейн, если я не уберег». Некоторые духовные лица в окружении короля записывают его слова с датой и временем. Король собственными устами сказал, что хотя паломничество бесполезно, соборование — таинство. В прошлом году число таинств сократились с 7 до 3. Теперь их снова 7. Похоже, 4 потерянных нашлись. Так написали епископы в своей книге. Или не написали? Трудно сказать. Ее постоянно возвращают в типографию с поправками и дополнениями. В народе ее называют книгой епископов. Но скоро, ворчат миряне, у каждого епископа будет своя книга. Прежде ты знал, что делать и сколько платить, чтобы обеспечить себе вечное блаженство. А сегодня пост от праздника толком не отличить. Ему, лорду-хранителю печати, нечего делать на королевиной половине. И даже найди он предлог туда пойти, никто бы не сказал ему, что происходит. Так что он возвращается в Сент-Джеймс, в дом, который сдал ему в аренду король, подальше от заразных толп. Позже невестка ему скажет: «Последние дни Джейн не всегда нас узнавала. По временам она не понимала, что мы говорим, пыталась сесть. Мы давали ей вина для поддержания сил, но она больше проливала, чем выпивала. Больной говорят, что малыш хорошо сосет кормилицыну грудь. Он теперь не только принц Уэльский, но и граф Корнуольский». Она кивком показывает, что рада. Когда он жил во Флоренции, портинари показывали ему Рождество, написанное для них в Брюгге лет за 20 до того. Это картина с дверцами, которые открываются в зиму. В ней время исчезает, и одновременно происходит много такого, чего не бывает в обычной человеческой жизни. На картине присутствует прошлое, и будущее происходит сейчас. Мария не знала мужа, но однажды, и сейчас, и всегда над ней стоит ангел, Святой Дух касается ее сердца и утробы. А в центре лежит на голой земле новорожденный младенец, белый и беззащитный, и пастухи с ангелами расступаются перед молодой матерью, в то время как на холме все еще беременная Мария здоровается со своей родственницей, святой Елизаветой. А на другой возвышенности, далеко в будущем, Мария, Иосиф и ослик бредут в Египет. Кто, поглядев на эту картину, поверит, что Пресвятая Дева мучилась родами? Она благоговейно смотрит на младенца, которого произвела на свет. Перед ней в красном Маргарита Антиохийская, покровительница-роженец. А у ног Маргариты дракон, который во время она ее проглотил. Здесь же Магдалина с сосудом благовоний и святой Антоний с колокольчиком. На крестьянских лицах пастухов умиленное изумление. Все наше будущее заключено между их сжатыми ладонями. Ангелы не молоды, вид у них умудренный, крылья переливаются павлиньими глазками. Три волхва переваливают через холм, их путь почти закончен, но они еще этого не знают. «Все это ложь», — думает он, — «безболезненные роды, мирная жизнь в Египте, благочестие коленопреклоненных донаторов, врисовавших себя в историю. Король наверняка мечтает вскочить на быстрого скакуна, унестись по тем же горам туда, где незримо занимается новый день, где прошлое не повторяется вновь и вновь, свиваясь петлей, удавкой. Он бросил Екатерину в Виндзоре, уехал на охоту и не вернулся. В Гринвиче с Анной он встал с турнирной скамьи, сел на коня и ускакал в Лондон, прихватив Генри Норриса. Ни разу не глянул в сторону жены, никогда ее больше не видел. Он оставляет королев, пока они его не оставили. Небольшая охотничья свита Генриха готова к отъезду, однако он остается. Надежды уже нет. В 8:24 он идет в спальню королевы и смотрит на нее в последний раз. Она дышит с трудом. Врачи уходят, их искусство бессильно. Что есть жизнь женщины? Апрельская роса на траве. В Сент-Джеймсе очень поздно, ему приносят письмо. «Это от Норферка», — говорит Кристоф. «Написано сегодня вечером», — сказал гонец. Кристоф роняет письмо на стол, словно оно испачкано. Потом ломает печать. «Молю вас приехать как можно раньше, дабы утешить нашего доброго государя, ибо как в жизни нашей госпоже не было равных, тем горестнее». Он тоже роняет письмо. Потом снова берет в руки и отдает Мэтью. «Убрать к другим документам». Мысли переносятся к дороге, к реке. Раскисшая грязь, снег на земле, Темза, взбухшая от воды, вышла из берегов. Кардинал Вышери, парламент готовится его уничтожить, а он, никто в шерстяном платье, силится удержать шапку на склоненной голове, в то время как черный северный ветер рвет его и лупит, как разбойник, каждую ночь норовя скинуть в канаву. Который час? Кристоф смотрит на него с жалостью. «Вы не слышали полуночного звона?» Он думает, если бы Джейн вышла за меня, она была бы сейчас жива. Я бы управился лучше. Вернувшись ко двору, он проходит в свой кабинет и молча садится за стол. Мастер Ризли говорит. «Вы как будто злитесь, сэр». «Зовите меня» вошел бесцеремонно, бросил шляпу на табурет и принялся искать в сундуке какие-то бумаги. Рейф говорит. «Кто бы ни злился, что умерло такое чудесное создание! Милорд считает виновато окружение королевы. Ее не уберегли от сквозняков и позволяли ей есть все, что захочет». «Я жалею, что меня не было в Хэмптон-корте», — говорит он. «Надо мне было никого не слушать и остаться там». Ризли говорит. «Возможно, сэр, вы жалеете, что женили Грегори, а не дождались более выгодного случая. Как дядя принца он будет иметь некоторое влияние, но если бы королева осталась жива и родила королю еще сыновей, то вы и ваше семейство возвысились бы навеки вечные». «Зовите меня», — складывает документы в стопку и выходит, кивнув на прощание. В дверях оборачивается и говорит. «Я напишу Тому Уайту. Пусть исполняет свои обязанности, потому что я не могу исполнять свои, если буду его все время покрывать. И я скажу, что от его депеш у меня голова раскалывается. Не обязательно каждый пустяк писать шифром?» «Верно», — говорит Рейф. «Оставить шифры для большой лжи?» Ризли отвечает. «Уайт создает себе сложности на ровном месте. Для него все интрига». Рейф говорит. «Закройте дверь». Они молчат, пока шаги Ризли удаляются по лестнице. «Мы должны его простить. Воображаю, как бы ему было, если бы умерла его жена, а не сын». «Он как будто состарился на несколько лет. Или мне кажется?» «Мне его очень жаль. Я помню, как умер мой первый Томас. И все равно». Ризли на государственной службе, где нельзя выплескивать личное горе раздражением, даже с просителями, женщинами и подчиненными, а уж тем более с лордом-хранителем печати. Он пожимает плечами и говорит: «Я благодарю Бога, что Хелен разрешилась благополучно, и надеюсь, твой новый сын будет служить принцу, как ты служишь королю, так же хорошо и счастливо». Рейф вновь занял место подле короля, который лишь кивнул и спросил: «Дома все хорошо, Сэдлер?» А ведь Генрих сам, беспокоясь за будущую мать, присоветовал Рейфу отправить Хелен в Кент, подальше от заразы. Теперь же забыл о ней осведомиться. У Рейфа родился сын, которого назвали Эдвардом. Но король так радуется наследнику, что не ставит всех прочих Эдвардов ни во что. Он стоит над колыбелью и дивится Божьему дару. Потом вспоминает королеву, пустую оболочку, выпотрошенную бальзамировщиками. Вокруг ее гроба день и ночь горят свечи, немолчно звучат молитвы, заунывная скороговорка, печали и радости Пресвятой Девы, ее восхваление и прославление. Двор Джейн уже распущен. Броши и браслеты, драгоценные пуговицы, пояса, золотые шарики для благовоний, оправленные миниатюры забирают обратно в королевский гардероб или раздаривают ее друзьям. Усадьбы и дома, леса, охотничьи угодья и парки вернутся к королю, ее имя одарившему, а тело после торжественного прощания к Богу, ее Творцу. Много времени прошло с тех пор, как я впервые ее увидел, лилию среди роз, — говорит король, — и считаю потраченным впустую все время до того, как она стала моей женой. Лишь 2 лета минуло с тех пор, как король держал ее за руку в саду Вулфхолла, и ее крошечная лапка тонула в его ручище. 2 лета назад он, лорд-хранитель печати, встретил ее в зыбком утреннем свете, скованную и робкую, в новом платье с гвоздиками. Нынешней зимой он вновь увидит ту же ткань на жене Грегори, когда та распустит шнуровку на растущем животе. Бесс говорит, что не боится. Она говорит, Джейн была счастливица. И не счастливица. Счастливица, потому что стала королевой Англии, не счастливица, потому что из-за этого умерла. «Про нее всегда будут слагать баллады», — говорит Бесс. «И король выстроит Джейн великолепную гробницу, чтобы со временем лечь рядом с ней. Однако, я считаю, лучше быть живой», — говорит Бесс, — «чем прославленной. А вы, как думаете, лорд Кромвель?» Грегори спрашивает. «Милорд-отец, на ком вы позволите королю жениться теперь?»